Глава 32. Анна. Миссарж резко обернулся, но тут же опустил пистолет. «Ваше Величество, вы чувствуете?» Не знаю, что чувствовал сухощавый и моложавый светловолосый мужик в парадном мундире, появившийся из-за той самой потайной дверки, а меня с какой-то стати уже потряхивало. Это ощущение, магия, темная, как вода в осеннем омуте, холодная, с привкусом прелых листьев, знакомая такая, знакомая. Я машинально развернулась лицом в ту сторону, откуда этот стылый ручеёк лился в мою душу и сделала шаг. Лорд Эрвин? Это снова он. Призрак мертвого короля. Он где-то там. И рукой я обозначила направление. «Держитесь за мной», — скомандовал миссарж, причем нам обоим, и мне, и императору, рванувшему было вперед. «Там мой сын». «Вы ничем не сможете ему помочь, Ваше Величество», — отрезал лорд-безопасник таким голосом, что даже императора проняло. «Идите за мной и не мешайте мне делать мою работу. Леди Анна, прошу вас». Я лишь пожала плечами на его выразительный взгляд. Сама не собиралась ни лезть на рожон, ни убегать с криком. Стоило выбраться из библиотеки и свернуть в первый же коридор, как начались сюрпризы. Очень неприятные сюрпризы. Две мумии в костюмах дворцовой охраны лежали на ковровой дорожке в весьма красноречивых позах. Ференс. Его императорское величество с побелевшими от напряжения и ужаса губами опять рванул поперек батьки в пекло. В смысле, попытался оттолкнуть миссарша с дороги и ломануться в бой, но был довольно жестко остановлен. «Лаэш, не смей, ты император!» Лорд Эрвин резко встряхнул потерявшего на секунду рассудок правителя, приводя того в чувство. «Идем быстро, но осторожно». «Ну?» И мы пошли. А за следующим поворотом обнаружили еще один сюрприз. Очень пожилого, грузного мужчину в богатом камзоле. Старик сидел в инвалидном кресле в боковой нише и был жив, но без сознания. «Дядя Барташ». Император шагнул к нему, но за приоткрытой дверью в конце коридора что-то упало, и старик был мгновенно забыт. Мужчины быстро рванули на звук, я едва за ними успевала. Дверь грохнула о стену, практически сорванная с петель кем-то из моих спутников, и детская, а это была детская, открылась как-то вся сразу, одной картинкой. Мумия богато одетой женщины в кресле, разбросанные игрушки — и маленький, светловолосый мальчик лет 5, почему-то очень похожий на Марташа, сжавшийся в углу большой кровати. Ребенок даже кричать не мог от ужаса, уже почти охваченный странными дымчатыми полосами, протянувшимися от зависшего под потолком призрака. «Ах ты, скотина!» — в голос заорала я, кидаясь вперед быстрее, чем кто-либо успел среагировать. «Ах ты, урод протухший! А ну пошел вон от ребенка, тварь! Совсем рехнулся со своей местью!» Да, сейчас мне было все равно, кем там был этот призрак в прошлой жизни, кем он мне приходился, как умер, насколько был прав. Он посмел напасть на ребенка. Самое страшное в работе судмедэксперта — это не полуразложившиеся трупы. Самое страшное — это мертвые дети. И у меня тоже профессиональный пунктик. Насрать мне на его священную месть. Изничтожу, подонка. С изничтожением я, конечно, погорячилась, но брошенная в просвечивающий сквозь призрачное тело череп деревянная лошадка попала куда надо и отвлекла тварину от мальчика. А я одним прыжком преодолела чуть ли не полкомнаты, кинулась между призраком и насмерть перепуганным мальчишкой, схватила последнего в охапку и закрыла собой. «Пошел вон отсюда! Не отдам!» «Глупая девчонка!» Призрак, на удивление, не обозлился, а втянул свои серые ленты, походя отмахнувшись и от императора, кинувшегося к сыну, и от миссарша, поймавшего героическое величество на полпути. Лорд Эрвин умудрялся как-то удерживать и владыку, и пистолет, направленный точнёхонько в череп, но не стрелял. Наверное, помнил, что это бесполезно. «Убирайся», — твердо сказала я, глядя в черные провалы призрачных глазниц. «Что бы ни случилось, ребенка я тебе не отдам. Он не виноват в том, что произошло, черт знает, сколько веков назад. Предательство в крови проклятого рода. Моих детей никто из них не пожалел. Холод усилился, мне показалось, что еще чуть-чуть, и все предметы в комнате покроются инеем. Ты не сможешь охранять это отродье вечно. Отдай его мне, и гнилая кровь сгинет, а трон вернется к настоящим наследникам, к тебе. «Да нахрен мне этот трон сдался!» — грубо отрезала я. Как-то резко навалилась усталость и апатия, и только трясущийся в моих объятиях мальчишка, живой, маленький и беззащитный, не давал мне опустить руки и просто лечь вот тут на пол и уснуть, и чтобы никто меня не трогал. «Считай, что я отреклась от него, ясно тебе? Проваливай!» «Глупая девчонка, я не могу причинить вреда своей крови, верно?» — как-то насмешливо выдал призрак. «Но им все равно не спастись». «Ты!» Мертвый король резко взмыл под самый потолок и развернулся к застывшим мужчинам. «Ты, потомок предателей, ты счастливее меня, проклятый. Только один твой ребенок умрет на твоих глазах». К чести императора надо сказать, что он перестал бестолково рваться в бой, взял себя в руки, выпрямился и гордо вздернул подбородок. У меня сложилось полное впечатление, что мужик нарочно провоцирует врага, вызывая огонь на себя. «Не смей трогать моего сына, мразь! Хочешь отомстить? Я здесь! Я — законный император Ульганеша!» Призрак темной полосой метнулся через полкомнаты и завис прямо перед лицом храбреца, не обращая внимания на усилия лорда Эрвина отпихнуть того то ли в сторону, то ли себе за спину. Миссарш уже убедился, что ребенок у меня на руках жив, и я намерена отстаивать его до последнего, и теперь сосредоточился на защите своего непосредственного начальства. Тем более, что призрак так и висел чуть ли не нос к носу с побелевшим, но решительным величеством. «Нет», — протянул мертвый король с издевкой, — «я не дам тебе так легко умереть. Сначала я отберу и уничтожу все, что тебе дорого. Так же, как твой предок-предатель когда-то поступил со мной. Помни об этом каждую секунду из того времени, что тебе осталось, проклятый!» Призрак зловеще расхохотался и... сгинул. Только дымный хвост мелькнул. «Позёр!» — сказала я вслед рехнувшемуся предку. «Опереточный! Тьфу!» И села прямо на пол у кровати, не выпуская тихо заплакавшего принца из рук. «Ну все, маленький, все, злобный дядька ушел». «Дядька ушел, в смысле улетел. Император отмерз и на высокой скорости рванул отбирать у меня и тискать спасенного наследника. Тихо плакавший мне в кружевное жабо пацан, ощутив знакомые отцовские руки, заревел в голос от облегчения, вцепился в мужчину руками и ногами и самозабвенно выплескивал все страхи в большого сильного папу. Я прислонилась спиной к какому-то креслу и подумала, что хорошие в императорской детской ковры, мягкие, если что, можно и прилечь. Лорд Эрвин тем временем развил бурную деятельность. Успел выглянуть в коридор, убедиться, что призрак действительно смылся, а не притаился за ближайшей портьерой. Пробежался по всем углам детской, накинул на мумию няньки сорванное с кровати покрывало, чтобы она не попадалась на глаза наследнику, отправил кучу каких-то сообщений со своего менталфона и только после этого вернулся к нам. Оценил мое стремление склубковаться где-нибудь в уголке на теплом коврике, уверился, что его величество уже почти успокоил отпрыска и способен воспринимать что-то еще, кроме ревущего пацана, и резюмировал. Призрак короля Лоранда сказал, что не сможет причинить вред собственной крови. Кровное родство с леди Анной может спасти вас, ваше величество. «Что значит кровное родство?» Я немного скептически хмыкнула. Куда-то вся моя робость при виде коронованных особ подевалась, вот прямо не знаю куда. «Переливание крови сделаем? Или как?» «Вариантов несколько», — невозмутимо пояснил Мессарж, наливая в стакан воды из красивого хрустального графина и протягивая мне. «И самый простой — выйти замуж за его императорское величество, провести магический обряд усыновления и стать приемной кровной матерью наследника». Я поперхнулась водой, закашлялась, с ужасом глянув на слегка ошарашенного такой перспективы императора и с укором на невозмутимого инквизиторского сводника. «Не обижайтесь, Ваше Величество», — отдышавшись, сказала я минуты через три. «Но я не хочу замуж. Даже за вас. Лорд Эрвин, если не ошибаюсь, вы сказали, что способов несколько». «Ну, я должен был предложить этот вариант, вдруг вы бы согласились», — хмыкнул Эрвин и почему-то посмотрел на мою левую руку, в которой я как раз держала стакан. Кольцо увидел, что ли? Но ничего про это не сказал, продолжил, как ни в чем не бывало. «Есть еще один способ — кровное слияние. Его использовали темные и светлые короли, восходя на престол». Вот теперь император, который довольно спокойно отреагировал на матримониальные планы подчиненного, вдруг напрягся. Просверлил меня взглядом, потом перевел глаза на задремавшего после истерики сына и решительно кивнул. «Да, это лучший выход». «Эй, стоп!» — забеспокоилась я. «А меня вы спросили? Я не хочу на этот ваш престол и вообще близко не хочу никаких королевств. Вы уверены, что после обряда меня туда силой не посадят?» Мужчины как-то очень многозначительно переглянулись и снова уставились на меня. «Клянусь, силой вас никто никуда сажать не будет», — пообещал миссарж. Но я не успокоилась и требовательно перевела взгляд на императора. Тот фыркнул, явно реагируя на абсурдность ситуации. «Можно подумать, мне на базаре короны продают со скидкой, а я еще и брыкаюсь». И тоже разродился. «Клянусь, леди, я не переложу эту ношу на ваши плечи». «И слава богу», — прокряхтела я, пытаясь встать. «Чёрт, ноги до сих пор трясутся». Но меня тут же подхватили под локоток и помогли подняться. «Ваша империя, вы с ней тра... занимайтесь». «Ох, простите, я немного не в себе и плохо контролирую собственную вежливость. На слабый женский мозг пагубно влияют злобные призраки. Меня заметно несло, так что язык пришлось физически прикусить, чтобы перестать ляпать всякую ерунду». «Ничего, мы все понимаем», — успокоил меня сам император, отчего-то едва заметно ухмыляясь. «Эрвин, приготовишь все необходимое?» Обряд остался в памяти смутным облаком, в котором утонула и острая мгновенная боль от пореза на запястье, и явственно ощутимый ток магии, и переплетение темного и светлого потоков, и удивление. Мы действительно стали, как бы правильнее сформулировать, словно две стороны одной монеты, темная и светлая. Это в магическом плане. А в физическом, если верить миссаршу, каждый из нас теперь будет чувствовать боль и смерть другого как свою. И вот скажите мне, как тогда этот светлый предатель умудрился пережить смерть своего побратима и не сойти с ума? Или... Хорошая традиция, правда, со сроком годности, словно ответил на мой вопрос Эрвин. Раз в 100 лет ритуал следует повторять, иначе он постепенно теряет свою силу. Ах, вот оно что. Тогда понятно. Что интересно, я своим новоприобретенным зрением некроцелителя видела, как физически поменялись параметры крови сначала у императора, потом и у спящего наследника. У них добавилось маркеров, светящихся определенным цветом точек, именно таких, которые были в моей собственной крови. И это меня успокоило. Я откуда-то четко знала, что теперь призрак действительно не тронет ни одного из них. «Умная девочка». Вдруг прошелестело по комнате, и мы все, несмотря на усталость после ритуала, взвились с кресел, сгруппировавшись вокруг кровати с наследником. Ты все сделала правильно. Только опоздала. Призрак медленно проявился на том же самом месте, под потолком. И я поняла, что он имел в виду. Сквозь полупрозрачную плоть просвечивал полный скелет. Пока мы проводили ритуал, эта нежить успела сожрать еще кого-то. Вы спасете свои жизни, но не сможете остановить проклятие. Оно уже идет по этой земле. Почему-то мне показалось, что голос мертвого короля прозвучал устало, печально. Призрак медленно втянулся в стену и исчез, а за дверью послышался топот, голоса, вскрики. Потом на пороге нарисовался перепуганный лакей, дикими глазами посмотрел на императора и доложил: «Ваше Величество, там...» Там ваш дядя, лорд Барташ. От него остались только череп, немного костей и коляска.